Глава 15. Лариса давно прожужжала Свете все уши о том, какой замечательный любовник попался ей на жизненном пути. Умный, талантливый, красивый, нежадный, сексуальный, заботливый. Одна беда. Сей алмаз имел жену. Женщину некрасивую, тупую, злобную, глупую, уродливую и старую. «Он живет с ней жалости», — щебетала Лариса. Света ухмыльнулась. «Как же? Знает она эти песни. Врет любовник, что уже много лет спит с женой в разных комнатах. А потом бац! И окажется счастливым отцом новорожденного младенца». Но наставлять подругу на путь истинный Светлана не стала. Лариса уже большая, сама разберется, нужен ли ей парень, обремененный семьей или нет. Потом Лариса принялась жаловаться, что алмаз не хочет знакомить ее со своими приятелями, не водит в кино, рестораны, предпочитает встречи дома у любовницы. Света только пожимала плечами, удивляясь Ларисиной глупости. «Ясный перец, мужик боится засветиться». Затем Лариса попросила: «Светик, приди ко мне сегодня в 8, якобы случайно, ну, мол, мимо шла и зарулила без звонка». «Да зачем?» «Кавалер ко мне явится», — вздохнула Лариса. «Не хочет он ни с кем из моих подруг знакомиться, так я назло ему сделаю». «Может, не надо?» — попыталась вразумить ее Света. «Тебе что, трудно?» — возмутилась Лариса. «Нет, конечно», — ответила Света, которой давно хотелось взглянуть на таинственную личность, сотканную из одних достоинств. Ровно в указанное время она очутилась в прихожей у Ларисы и под фальшивые сетования подруги: «Ну что же, я тебя совсем не ждала», — влетела на кухню. За столом сидел Роман. Он просто окаменел, увидев сестру жены, а Светлана настолько растерялась, что брякнула: «Рома! Зачем ты надел фиолетовый халат? Тебе этот цвет не к лицу». Лариса недоуменно переводила взгляд с любимого человека на лучшую подругу. Постояв какое-то время, Светлана ринулась на улицу прямо в домашних тапочках. Объясняться с Романом ей не хотелось. Часа через два она потом бродила по улицам, лихорадочно соображая, как поступить. Рассказать сестре о неожиданной встрече или нет? Так и не приняв нужного решения, она поехала к сестре и у подъезда столкнулась с Ромой. Разговор вышел мучительный для обеих сторон. Света яростно налетала на зятя, но тот стал говорить гадости про Ольгу. Какое-то время они орали друг на друга, потом успокоились, и Рома неожиданно мирно попросил: «Будь человеком, не рассказывай ничего Ольке». Света сердито молчала, прикусив нижнюю губу. Она и сама знала, лучше сестре оставаться в неведении. «Чего хорошего получится?» — тихо бормотал Роман. «Ну, наклявзничаешь, мы разведемся, и дальше что? Я-то устрою свою жизнь, а Ольга...» «За каким чертом ты тогда на ней женился?» — обозлилась Света. «Жил бы холостяком, катовал сколько хотел». «Так я люблю Ольку», на полном серьезе заявил Лавелас. Светлана плюнула от злости на тротуар. «Хороша любовь! Зачем тогда тебе Лариска?» «Одну люблю», — сказал Роман, — «а с другой сплю. Я Олюшку никогда ни на кого не променяю. Она мне со всех сторон подходит, кроме одной». «Какой же!» — продолжала злиться Света. Рома ухмыльнулся. «Я мужчина в рассвете сил, понимаешь? А Ольга раз в месяц, в лучшем случае, меня к себе в койку пускает». «Мужчина в расцвете сил», — прошипела Света. «Карлсон, блин, выбирай либо Оля, либо эта сука Лариса». «Все-все», — поднял вверх руки Дон Жуан. «Вопросов нет. Я иду домой». Светлана не нарушила своего обещания. Она ничего не рассказала Оле. Но постаралась с тех пор как можно реже бывать у сестры. Очень не хотелось ей видеть наглую, сытую морду Романа. С Ларисой она тут же порвала все отношения. Встретились они лишь на похоронах Ромы. Света, ни на шаг не отходившая от обезумевшей от горя сестры, была неприятно поражена, заметив в толпе Ларису. Вообще говоря, похороны получились шикарные, если уместно употребить в этом случае сей эпитет. Пришел весь преподавательский состав УПИ. Большинство студентов, их родители. Романа любили все за веселый нрав, полное отсутствие вредности, уважали его талант и знания. Было море букетов, шеренги венков, звучали прочувствованные речи, большинство присутствующих рыдало. Но Свету дико раздражала Лариса. Она, правда, вела себя скромно. В первые ряды не лезла, тихо плакала в углу, никоим образом не демонстрируя, что у нее с покойным существовали особые отношения. Потом гигантская людская очередь потянулась к гробу. Наступила минута последнего прощания. И тут нервы Светланы не выдержали. Перепоручив сидевшую в полуобмороке Ольгу жене ректора, Светлана подскочила к Ларисе и злобно прошипела: «Не смей даже приближаться к покойному». Лариса подняла на бывшую подругу заплаканные глаза. «Прости, я не знала, что он муж Ольги. Мы же с твоей сестрой близко не общались. Я очень любила Романа». Слезы покатились по ее ненакрашенному лицу, но Свету они не разжалобили. «Уходи, тебе тут нечего делать». «Ладно», — кивнула Лариса, — «сейчас я уйду. Только ты не ту гонишь. Видишь, вон там девка стоит». Света проследила за пальцем Ларисы и увидела стайку студенток. «В мини-юбке, в зеленой», — прошептала Лариса. «Ее зовут Ирина Медведева». «Вот уж стерва так стерва. С ней Роман последнее время водил. Она его с Олей развела. Ты бы лучше ее шуганула. В конце концов, Рома из-за нее погиб». «Теперь уже все равно, с кем он жил», — не успокаивалась Света. «Убирайся». «Пойми, я любила Рому. Уходи, не позорь нашу семью». «Это Ирка вас позорит. Я с ней потом разберусь. Уметайся». «Я ее убью», — внезапно выкрикнула Лариса, сжимая кулаки. «Убью за все, что она сделала». Она пошла было в сторону студенток, но Светлана вцепилась ей в плечо. Совсем офигела. Задумала из похорон цирковое представление устроить. «Лучше и не начинай. Только рот откроешь, я тебя поколочу». Лариса остановилась. «Ладно», — протянула она, — «будь по-твоему». «Но Ирину я непременно убью». «Делай с ней что хочешь», — пробормотала Светлана, выталкивая Ларису на улицу, — «но не сегодня и не здесь». Я молча выслушал этот грустный рассказ. Однако Роман просто роковой мужчина. Интересно, что в нем такое было, если женщины из-за него теряли разум. Я всеми силами старался это понять. Я со своими дамами, а основная масса которых благополучно пребывала замужем, расставался всегда мирно и тихо. С большинством из них продолжаю поддерживать хорошие отношения. А тут просто Италия, чувство в клочья. «Теперь понимаете, что Оля не причастна к исчезновению Иры?» — мрачно осведомилась Света, сидя за чашкой остывшего чая. Когда Медведева исчезла, Ольга лежала в психиатрической клинике, практически невменяемая. Она забыла про Медведеву, да и про Романа, кажется, тоже. «Вы лучше к Ларисе сходите. Мы с ней много лет дружили, и я знаю, что Лара дико злопамятная. Если ее кто-нибудь обидит, она через 100 лет вспомнит и отомстит». «Давайте ее координаты», — согласился я. Света достала из сумочки записную книжку. «Только не рассказывайте ей о нашем разговоре». Я кивнул. «Хорошо, хотя я не понимаю, чего вам бояться». Светлана дернула плечами. «Просто я не хочу, чтобы Лара мне трезвонила и выясняла отношения». В машине я вытащил мобильный. «Надо же, день кажется бесконечным». Я считал, что уже давно пробила полночь, а на часах всего 8 вечера. Наверное, это из-за того, что я весь день провел на ногах. Внезапно мобильный, который я держал в руках, резко зазвенел. На дисплее высветился номер Николетты. Первым моим желанием было не отвечать. Но потом я со вздохом нажал на кнопку. «Слушаю». «Те, кто не первый раз встречается со мной, великолепно знакомы с Николеттой». Совершенно очевидно, что она не оставит меня в покое и станет названивать безостановочно. «Маменька — человек упорный, идущий к своей цели напролом, и если ей взбрело в голову поговорить с сыном, то уж будьте уверены, Николетта достанет меня даже со дна командорского ущелья». «Ваня!» — зачирикала маменька. «Нет, какое безобразие! Ты слышишь меня? Почему не отвечаешь? Ваня, я возмущена! Безобразие! Отчего ты молчишь? Алло, алло, Ваня!» «Я тут. Что за глупая манера молчать?» «Извини», — вздохнул я, хотя следовало возразить. «Ты же мне не дала и слова вымолвить!» Тарахтела, как бешеная погремушка. «Ваня!» «Да, Ваня!» «Николета, подойди к другому телефону», — посоветовал я. «Тот, который у тебя в спальне, не очень хорошо работает. А еще будет замечательно, если ты выключишь телевизор. Его звук не позволяет тебе услышать меня». «Глупости! Это у тебя идиотский аппарат!» «Моя трубка новая». «Ерунда! Купил дешевку, от нее, конечно, никакого толку», — злилась Николета. «Сколько раз я тебе говорила, вещи должны быть дорогими. Вот я всегда приобретаю лучшее и качественное». Я молча ждал, пока этот фонтан слов иссякнет. Николета на самом деле имеет привычку, войдя в магазин, незамедлительно ткнуть пальчиком в предмет, украшенный ценником с рядами нолей. Все маломальское доступное по цене вызывает у нее презрительную гримасу. Даже если дешевая вещь оказалась хорошей, маменька останется недовольна. На Новый год моя бывшая няня Нюша, служащая теперь у Николеты домработницей, преподнесла ей банный халат китайского производства. «Где ты его взяла?» — прищурилась Николета, брезгливо тыча в одеяние. «На рынке», — сообщила бесхитростная Нюша. «Гляньте, какая красота! Цвет ваш любимый, персиковый, и недорого совсем отдала». «Мерси тебе за сувенирчик», — скривилась маменька и сунула вполне, на мой взгляд, симпатичный халатик в самый дальний угол. Так бы он и провисел в забвении, но тут Николета, в очередной раз сказавшись больной, вызвала своего доктора. Пока тот торопился через все пробки, умирающая Николета решила откушать кофейку и велела Нюше подать поднос в постель. Чашка опрокинулась на Николету, маменька завопила, и пришлось вытаскивать на свет Божий ужасное, дешевое, омерзительно простецкое одеяние. Сами понимаете, что погибающая от страшной, неизлечимой болезни дама должна встречать терапевта в безукоризненном пеньюаре, при духах и бриллиантах. После того раза Николета стала надевать подвергнутый вначале остракизму халат. Она даже полюбила его. В один раз я не удержался и решил уколоть маменьку. Увидав ее облаченной в подарок Нюше, я не выдержал и сказал: «Оказывается, и дешевая вещь может прийтись ко двору». Маменька нахмурилась. «Материал хороший. Форму после стирки не меняет. Цвет не тускнеет. Телу приятно. Одного не могу понять. В чем же тут подвох?» «О каком подвохе ты толкуешь?» – удивился я. «Ну не может отличная вещь стоить копейки!» – с возмущением воскликнула Николетта. «Небось, продавщица ошиблась. Взяла у Нюши деньги за один халат, а завернула другой, дорогой. Либо в нем есть скрытый дефект». «Сами понимаете, Николету переубедить невозможно. Не следует даже начинать». «Ваня!» – злилась маменька. «Где ты?» «Тут». «Где тут?» «Ну, в одном районе». «Ты забыл, что я еду на днях в Карловы Вары?» – взгвизнула маменька. Я подавил усмешку. «Естественно, нет. Более того, я купил Николете путевку на месяц, потому что, если говорить откровенно, собрался отдохнуть от нее. Пока маменька станет вкушать воды и прогуливаться по улочкам всемирно известного курорта, я на время обрету покой и даже смогу распоряжаться собой по своему усмотрению». а то сейчас я едва устроюсь с книгой на диване, как в телефонной трубке раздается приказ «Ваня к ноге», и мне приходится мчаться к маменьке, придумавшей себе новую забаву. Интересно, чего она хочет от меня на сей раз? «Мне необходима новая обувь», — заявила Николетта. Я мысленно подсчитал свои финансы. Да, не густо, но аргумент об отсутствии денег для Николетты не пройдет. Услышав «Извини, у меня сейчас плохо с наличностью», она скривится и скажет: «Мужчина не должен посвящать женщину в свои финансовые дела. Какая мне печаль, где ты будешь доставать средства? Я же не могу ходить босой». Последняя фраза была бы справедливой для кого угодно, кроме Николетты. У нее в шкафу выстроились на специальных полочках дивизионы туфель, батальоны ботинок, роты сапог. «Ты уже закончил работу?» — наседала на меня Николетта. Я взглянул на часы. «Так, начало 9-го. Скоро все магазины закроются». «Да», — смело ответил я. «Еду домой после тяжелой, изнурительной работы. Я очень плохо спал эту ночь. Хочу пораньше лечь. Приезжай ко мне». «Зачем?» «Ваня, мне нужны туфли, срочно! Мне скоро уезжать». «Но, Николетта, что? Вечно ты споришь», — взлетела на струе злобы маменька. «Сил моих больше нет! Прошу тебя об одолжении раз в 10 лет, и всегда, постоянно, каждый день слышу «нет». Ну, и как вам такое заявление? Полное отсутствие логики. Коли просишь об одолжении раз в 10-летие, каким образом можешь слышать ежедневно «нет»? Тут у Николеты концы с концами не сошлись. Сейчас начало 9-го, попытался я вызвать к ее разуму. Универмаги закроются, мы не успеем. «А вот и нет!» — торжествующе возвестила Николетта. «Теперь многие люди днем работают, а за покупками могут отправиться лишь ночью. Например, Рококо сутками торгует. Туда и поедем. Жду, приезжай!» И она швырнула трубку. Я тяжело вздохнул. «Рококо!» Я совершенно забыл про гигантский многоэтажный монстр, воздвигнутый хозяйственным Лужковым почти в самом центре. Тихо чертыхаясь сквозь зубы, я подъехал к дому маменьки и погудел. Тут же ожил мобильный. «Ва-ва!» — возмущенно воскликнула Николетта. Я невольно дернулся. Терпеть не могу свою детскую кличку, хотя сейчас, после некоторых событий, отношусь к ней более лояльно, чем прежде. Николетта же, когда жаждет выказать недовольство сыном, напоминает это дурацкое прозвище. «Ва-ва!» «Это ты гудишь?» «Да, я уже приехал». «Безобразие! Но ты же сама велела мне поторопиться. Если ты еще не одета, то я спокойно...» «Я не об этом!» «Бестактно вызывать меня бибиканьем, словно девчонку из рабочего предместья!» В ухо полетели гудки. Я уставился на ни в чем не повинный телефон. «Ну отчего мне так и хочется вышвырнуть его в окно?» «Спокойно, Иван Павлович, спокойно. Сейчас ты, потратив свои деньги и превысив кредит на карточке, приобретешь Николете все ботинки вкупе с сапогами и, наконец, получишь возможность поехать домой читать Плутарха». Дверь подъезда грохнула. Во двор выскочили две вертлявые фигурки, замотанные в норку, и, бодро цокая каблучками, двинулись к «Мерседесу». Я испытал приступ хандры. Маменька решила устроить шопинг вместе со своей заклятой подруженькой Кокой. «Ну, держись, Ваняша, сейчас тебе мало не покажется».